156. Гуру. Цель эволюции человека – творчество. Исполняя космическое веление, человечество творит. Причем творчество это столь широко и многообразно, что охватить его во всех его формах почти невозможно. И все же высшую формой творчества человеческого остается искусство. Оно открывает пути к высшим мирам, и оно поднимает дух на высшие ступени совершенствования. Сказано ясно и исчерпывающе: через искусство имеете свет.